Глава 14. Страх берет начало из нашей неосведомленности о будущем. Мы не знаем, что готовит нам судьба, и по собственной слабости начинаем предполагать наихудшие сценарии. Нам не хватает осознания, что мир вокруг не случайен, что мы в нем не одинокая душа, блуждающая в потемках неизвестности. Над нами всегда есть те, кто имеет влияние на порядок вещей, способный благоприятным образом сложиться в нашей жизни. Чтобы это работало, надо иметь чистый канал связи, отпустить страх и довериться им. «Должен сказать, друзья, что у меня поджилки трясутся», — признался Андрей, подходя к старту нового круга. Последний фонарный столб остался в 100 метрах позади. Толпа шла наугад в полной темноте, без всякого намека на возможность что-то разглядеть. «Так темно, что смысла пугать никакого», — произнесла Маша. «Куда бежать людям, если везде одинаково?» «А если пугающие нас существа будут светиться?» — предположил Павел. «Такая ирония над нашими страхами. Тьма спасительна, а смерть приходит в свете». «Как Люцифер», — добавил Андрей. Неожиданно над головой зажегся источник света, ослепив привыкшие к темноте глаза. Люди прикрывались от него и из-под ладоней пытались рассмотреть, что собой представляет круг. Это были развалины старых строений, от которых остались фундаменты и немного стен. Источник света освещал приличный круг диаметром около 100 метров. За его пределами, как тут повелось, ничего не было видно. Граница пролегала резко. Источник находился не над головой, а немного смещен в одну сторону, поэтому давал тени от остатков стен абсолютно черные, даже материальные на вид. Павел прошел на другую сторону окружности, чтобы вся толпа статистов вместилась внутрь. Как только это произошло, источник света, похожий на рукотворную луну, двинулся вперед, давая понять, что стоять на месте не получится, и выходить за пределы круга смертельно опасно. «Становится все интереснее», — заметила Жанна. «Ты серьезно или просто подбадриваешь себя?» — спросила у нее Маша. «А не все ли равно? Главное, правильно настроиться на этот круг. Очень напоминает свадебные конкурсы». «Да уж, не маленькая свадебка», — усмехнулся Андрей. «Это больше похоже на веселые похороны». Он кивнул на статистов. «Тьфу на тебя, Андрей. Маше не понравился его юмор. Не можешь не шутить про смерть». «Все, рот на замке. Нем как рыба. Мертвая тишина», — пошутил он. Тишина не была мертвой. Помимо топающей в разнобой тысячи, начали доноситься звуки, производимые явно не людьми. Павел прислушивался, чтобы определить их направление, но у него не получилось. Звук казался объемным, идущим отовсюду. Напоминал он звук однотонный, чуть слышный, но настойчивый и вездесущий. Первые признаки готовящейся атаки показались из теневых участков. Женщина интеллигентного вида наступила в тень, не глядя под ноги. Она просто могла не думать о том, что там может оказаться что-то пугающее. Это что-то, еще не набравшейся сил, коснулось ее голени ледяными пальцами. Женщина опустила глаза и увидела бледную когтистую ладонь и мельком взгляд существа, в котором собралось столько всего жуткого, что она невольно закричала и принялась прыгать на месте, делая вид, что сбивает с ноги паука. Народ отшатнулся от нее, как от чокнутой. Но тут и другие оказались в ее роли. Из непроницаемой темноты полезли пугающего вида конечности, пытающиеся схватить людей. Народ начал понемногу напрягаться. «Держимся подальше от тени!» — выкрикнул Павел. «Обходите ее по освещенной стороне! Время на маневры у нас есть!» «А вот и вам и бабайки!» — заметил Андрей. «А будет еще и волчок!» Впереди находилась часть стены высотой выше метра, дающая приличную тень, оставляющую для прохода между своим окончанием и другой стеной не более метра. Павел смело пошел по нему, но не удержался, чтобы не бросить взгляд в бездонную тьму. В ней только этого и ждали. Он встретился взглядом с чем-то, взгляд чего невозможно описать в целом, но можно было разделить на отдельные составляющие. Зло, тоска, бездна. Абсолютный ноль. Инферно. Он притягивал к себе. Жаждал заполучить энергию, удовлетворить бесконечный голод. Павел пришел в себя от обжигающего удара по лицу. Вздрогнул и огляделся, ухватившись за больную щеку. Маша потрясла отбитой рукой. «Прости, мне показалось, что ты поддался им», — виновато произнесла она. «Спасибо. Так и было», — Немного заторможенно поблагодарил Павел. «Я заигрался в гляделки». «Не смотрите в тень», – посоветовала подруга. «А что ты видел?» «Противопоставление жизни. Полную инверсию. Она хотела высосать из меня все, чтобы насытить свою бесцельную сущность». «Народ, не смотрите в тень! Это может быть опасно!» – выкрикнул Андрей. Он почти успел. Прямо у них на глазах девушка, идущая в 10 шагах позади, неосторожно наступила на границу тени. В тот же миг несколько бледных костлявых конечностей ухватили ее за ногу и потянули на себя. Народ в страхе отбежал. Девушка закричала, упала на землю, потеряв равновесие. Ей попытались помочь, но не успели. Она исчезла за одну секунду. Словно получив подпитку, усилилось звуковое давление, добавляющее атмосфере тоскливой безысходности. Звук действовал на новичков угнетающе, производя эффект легкой контузии, из-за чего они терялись. Некоторые дезориентировались до того, что начинали двигаться не с потоком, а вбок. Хорошо, что те, кто держался, направляли их в нужную сторону. Несколько человек все же подошли к границе света, не понимая, что конус движется поперек их движения. В результате необдуманных действий они вскоре оказались в темноте. Что произошло с ними, увидеть не удалось, но, судя по жутким воплям, ничего хорошего. Остатки стен росли ввысь, тени удлинялись. Конфигурация строения становилась все изощреннее и больше напоминала лабиринт, в котором не было прямого пути. Павел уже не раз, обходя тень, оказывался в тупике. А световое пятно не стояло на месте, подгоняло вперед, заставляя соображать быстро. Тени меняли угол по мере движения источника света, что тоже требовало проявлять осмотрительность. Первый массовый случай исчезновения произошел с группой статистов, попавшей в тупик, откуда они не успели выбраться. Стены не позволяли увидеть, что происходило за ними. Люди кричали, просили о помощи, а тени от движущегося источника света менялись, и вскоре раздались предсмертные крики ужаса. «Мы все можем оказаться в этой ситуации, независимо от опыта», — решила Маша. Павел был с ней полностью согласен. Рассчитывать на удачу не стоило, она ничем не могла им помочь. Единственный путь, пролегающий вне теней, оставался по стенам. Павел выбрал место, где разрушенная кладка образовывала подобие лестницы, и забрался. При этом он почти задел участок тени, из которого повеяло ледяным дыханием смерти. «Я пойду по стенам и буду вас направлять», — пояснил он. Сверху все сразу стало виднее и понятнее. Тупики теперь можно было увидеть заранее. Его примеру последовали и другие участники команды из числа опытных. Количество предсмертных криков серьезно уменьшилось после того, как людей стали направлять в нужную сторону. Казалось, что найден рецепт быстрого и относительно безопасного прохождения первой волны. Но не тут-то было. Устроители решили усложнить задачу. Они уменьшили световой конус, оставив за стенками сотню людей, не успевших сообразить. А потом источник света переехал на другую сторону, резко поменяв направление теней. Повезло тем, кто в этот момент находился между домами. Обрадовавшиеся проявления фобофагов полезли из каждой тени, хватая нерасторопных статистов. Поднялся жуткий гвалт, от которого холодела кровь. Павел растерялся на время, пока не увидел внизу испуганный взгляд Маши, попавшей в ситуацию, когда впереди дорогу полностью преграждала тень. Ей надо было возвращаться назад, но испуганная толпа ломилась вперед, не зная, что там их ждет ловушка. «Руку!» – приказал он ей. Она сообразила, что задумал Павел. Протянула ладонь. Павел ухватил ее и затянул на стену. Он чудом удержался сам. Это было на пределе его сил. Он даже думал, что могут сломаться кости от усилий. Толпа испуганных статистов наткнулась на тень, преграждающую дорогу. Те, кто увидел ее, попытались остановиться, но не смогли. Напирающие люди вытолкали их прямо в нее. «Не смотри», — посоветовал Павел подруге. Маша отвернулась. В ее глазах стояли слезы. «Придется идти по стене». Павел помог Маше подняться на ноги. «Держись за меня». Статисты, потеряв с десяток человек в одной ловушке, поняли, что по земле им живыми не добраться. И тоже полезли на стены. Как и полагается паникующим людям, они начали забираться все и сразу. «Надо спешить», — решил Павел, боясь, что их сметут вниз. «А там верная смерть». Застройка стала настолько плотной, что спускаться на землю, чтобы перебраться на стены следующего здания, не требовалось. Из-за этого внизу почти не осталось ни одного безопасного варианта. Маша увидела идущих параллельно им Андрея и Жанну. «Слава богу, а то мы вас потеряли!» – выкрикнула она. «И мы вас!» Андрей выглядел счастливым. «А вот так смертельный лабиринт нам подсунули. Ну, а мы пошли другим путем. Смотри, сколько народа спасли!» Павел медленно обернулся, чтобы не потерять равновесие. По стенам шли сотни людей, подгоняемые приближающейся тенью. Вероятнее всего, это единственный вариант дойти до конца первой волны, потому что даже сверху не удавалось увидеть свободный от теней путь. Впереди показались последние развалины. Павел не радовался этому обстоятельству, пока не дошел до конца. Спрыгнул сам и помог спуститься Маше. Световой конус еще двигался некоторое время, подгоняя последних статистов. И замер краем на границе лабиринта развалин, расширив освещаемую площадь до сотни метров в диаметре. Павел пересчитал оставшихся людей. Первую волну осилили менее 500 человек. Результат оказался чуть хуже среднего, но зато среди выживших не было раненых, как это случалось на прошлых кругах. «Молодцы, я боялся, что придет гораздо меньше», — признался Павел. «Надеюсь, многие из вас находятся в своем уме и понимают, что никаких розыгрышей и шоу со скрытыми камерами тут нет. Все серьезно, но зато вы знаете, что возможность выжить есть. Надо только собраться с духом, не бояться, не паниковать и вертеть головой». «Это чистилище?» – задал вопрос мужчина с блестящей лысиной. «Каждый круг мне задают этот вопрос, но ответа у меня нет. Я ничем не отличаюсь от вас. Все наши знания об этом месте – это предположения, умозаключения и бездоказательные теории. Может, и чистилище, особенно для тех, кто погиб». Павел обратил внимание, как много людей не слышали его, находясь в шоковом состоянии. «Маш, твоя очередь». Подруга начала обход. Она не задерживалась у каждого человека. Неторопливым шагом обошла всех статистов и даже опытных, касаясь рукой. Лица светлели. Люди приходили в себя, озирались, как будто не понимали, как тут оказались. Павел повторил свою речь, поняв для себя, что предварять ее после каждой волны должна Фрейда, иначе мотивирующие слова пропустят мимо ушей. Жанна подошла к Павлу и негромко произнесла. «Мне кажется, что возле этого мужчины в красной куртке собирается какая-то отрицательная энергия». «Что это значит?» «Он собирает вокруг себя людей, настраивая против нас. Обычная история. Почти на каждом круге находится пара чудиков, пытающихся устроить переворот. Этот умеет убеждать. Я вижу, как он быстро меняет баланс». «Блин, нам тут только восстаний не хватало». Павел смело направился к мужчине в ярко-красной куртке и таких же кроссовках. Типажом заговорщик относился к людям, которым не дают в долг и не соглашаются на любые их предприятия, обещающие баснословные выгоды. Это понимал Павел, неплохо разбирающийся в людях. Но не понимало большинство, наивно слушающее только слова, но не обращающее внимания на то, кто за ними стоит. «Вы что, пытаетесь переубедить людей в правильности моих слов?» Прямо поинтересовался Павел. Заговорщик ответил не сразу. Ехидно ухмыльнулся, явив широкую прореху между передними зубами. «Хочешь поговорить об этом? Давай отойдем», — предложил он. «Давай», — согласился Павел. Андрей дал ему знак, что будет поблизости. Они отошли ближе к границе света, чтобы не слышали люди. «Короче, дураку ясно, что ты тут мутишь с руководством», — начал мужчина. «Ты же все знал с самого начала. На стены полез, потому что по земле дороги не было». «Я готов принять, что происходящее почти не укладывается в наше представление о нормальности, что это все выглядит, словно шоу устроили пришельцы. Но давай поступим так. Если тебе хочется, чтобы все шло по сценарию, сделай, чтобы я остался в стороне от всех замесов. Моя безопасность в обмен на лояльность. Я человек опасный, умею управлять людьми и могу сделать так, что тебя никто слушать не станет. Что скажешь?» Мужчина замер в ожидании ответа с высокомерной улыбкой на лице. Павел не знал, что ответить. Он не верил, что шантажист успеет выполнить свои угрозы. Времени на это у него не было, но чувствовал, что ситуация не настолько проста, как хотелось бы думать. От него требовалось мудрое решение, непростое. Хотелось сказать наглецу какую-нибудь грубость, послать и отправляться дальше, но внутренний голос просил не спешить. Любая ситуация давалась с целью получения опыта. «А если я тебе скажу, что ни с кем не мучу, отношений с руководством у меня нет?» Павел оценил реакцию на его слова. «Все мои поступки – следствие опыта и больше ничего». «Врешь. Я знаю, как управлять толпой, как развести ее на нужный результат. Внутри нее обязательно должны находиться те, кто поддерживает слова лидера, направляя людей в правильное русло. Ты один из них, это видно. И твои дружки тоже. Берите меня в команду, или все пойдем на дно. А чем ты будешь заниматься в команде? Чем скажешь, тем и буду. Меня устраивает. Покажи, как ты умеешь мотивировать людей, чтобы они не впадали в панику во время следующего этапа. Многие на словах говорят, что они как Лев Толстой, а на деле... Гарантии будут, что я не подохну. «Если ты веришь, что я в безопасности, оставайся рядом со мной», — предложил Павел. «Заметано». Мужчина собрался уйти. «А как ты понял, что я по-своему агитирую людей? Среди них был подсадной?» «Нет, у нас другие методы, но это секрет фирмы». «Ясно. Технологии на иных принципах», — заключил мужчина. «Абсолютно на иных». «Тогда по-дружески скажи, что там у нас дальше по расписанию». «Руководство со мной не делится такими данными». «Хочешь, чтобы на моем лице оставалось искреннее удивление?» – произнес Павел, сохраняя серьезное выражение. «Ладно, пусть будет так. Если тебе ничего не угрожает, то пусть случается что угодно. Начинай настраивать людей. Через 10 минут двинемся дальше», – попросил Павел. «Хорошо, сделаю в лучшем виде». Павел вернулся к своим. Опытные окружили его, желая знать, о чем был разговор. Павел рассказал как есть. «А чего ты не послал его?» – удивился Андрей. «Так каждый мудень станет нам дисциплину портить, а мы его приближать?» «Я хотел послать его, но интуиция посоветовала не быть твердолобым. Я посмотрел на ситуацию под другим углом и подумал, что человек может быть нам полезен. Посмотрим, на что он годен в деле». «Паша прав. Если у мужчины есть способность влиять на толпу, почему бы не использовать ее? Гнусный характер – не повод отказываться от его предложения». Маша поддержала решение Павла. «Давайте заведем в нашей команде должность гнуса, на которую будем выбирать гнусных типов, приносящих сомнительную пользу», – предложил Андрей. «Жанна, что показывают твои радары?» – поинтересовался Павел. «Баланс выравнивается. Ему удалось убедить людей в том, что мы действуем не против них», – ответила Жанна. «Вот видите, работает», – произнес Павел. Светило дрогнуло и начало движение, давая понять, что пора готовиться к следующей волне. «Народ, я уверен, что вы отдохнули и морально подготовились к следующему испытанию», – выкрикнул Павел. «Пора двигаться дальше». Впрочем, народ пошел без его просьб. Приближающаяся граница тьмы мотивировала сильнее любого призыва. Павел шел впереди своим привычным квартетом. Его догнал мужчина в красной куртке. «Я свою часть сделки выполнил», – доложил он. «Спасибо, мы рады», – ответил Павел. «Как и договаривались, можешь идти рядом с нами». «Эдик». Мужчина протянул руку. «Павлик». Павел с трудом сдержал улыбку. Его всегда забавляла категория мужчин, представляющихся уменьшительными версиями имен, будучи при этом очень зрелыми. Все эти Саши, Вани, Алеши на пятом десятке. Они как будто пытались сбросить себе года, обмануть остальных насчет своего истинного возраста. Доверия таким людям, живущим в иллюзиях, не могло быть никакого. «Андрейка». Андрей тоже понял смысл ситуации. «Мария Александровна», – представилась Маша в противовес. «Жанна Анатольевна». Жанна не стала протягивать руку. «Очень приятно», – ответил Эдик. «Классная компания». Из тьмы внезапно появились освещенные входы в 5 искусственных пещер. По периметру каждой арки светились прямоугольные лампы. И в глубину уходила светящаяся пунктирная строчка из встроенных в своды пещер источников света. Толпа замерла. Остановилось и искусственное светило. «Мечта клаустрофоба», – произнес Андрей. «Никто из нас не боится ограниченных пространств?» «До сего момента я не боялась», – призналась Маша. «В задницу такое разнообразие», – не сдержался Андрей. «А какой путь безопасный?» – шепотом поинтересовался Эдик. «На нем есть какой-нибудь знак?» «Ты не понял главного, Эдик. Безопасный путь зависит только от твоего выбора», – ответил Павел. «Они абсолютно одинаковые». «Я реально не понял», – смутился новый компаньон. «Вы что, на удачу будете выбирать?» Павел вздохнул. «Есть кто-нибудь красноречивее меня?» — спросил он у напарников. «Я же тебе говорю, эти туннели одинаковые, а от нас зависит, какими им быть». «Зачем так рисковать? А если вы погибнете?» «Так тому и быть», — спокойным тоном ответила Маша. «Тебе что, уже страшно?» Эдик ничего не ответил. Окинул всех подозрительным взглядом, как будто разочаровался в людях или посчитал, что его обманули. Большой источник света над головой начал медленно гаснуть, намекая людям, что пора приступать ко второму испытанию. «Дурацкая затея», — решил Андрей. «Все ломанутся за нами, это же очевидно». Павел согласился с товарищем. Напуганная толпа обязательно выбрала бы идти за тем, кто имеет представление о предмете. Из пещеры дохнуло прохладным сквозняком. «Средний выберем?» – спросил Павел у Маши. Подруга пожала плечами. «Мне все равно». Павел направился в средний тоннель. Его напарники пошли за ним. Эдик и опытные поспешили следом. Статисты тоже начали тянуться за светляком, подтвердив предположение. Своды искусственной пещеры наполнил топот ног. Эхо отражалось от стен и уходило вглубь. Пещера не была прямой. Примерно через 30 шагов она изгибалась и терялась за поворотом. И он был всегда в одну сторону, подтверждая круговую теорию строения здешнего мира. Устроители предусмотрели стандартное поведение испытуемых. И когда в среднюю пещеру, следуя за лидером, набилось около сотни человек, свет на входе и в глубину на 10 метров выключился. Статисты, оказавшиеся во мраке, ринулись прочь, кто к выходу, кто вглубь пещеры. Оставшиеся снаружи не решились идти в темноту и вынуждены были выбирать другие тоннели. К счастью, в темноте не оказалось никаких опасностей. Но люди, обжегшись на молоке, дули на воду. Никто добровольно не хотел зайти в неосвещенную пещеру. Статисты поделились и разошлись поровну в оставшиеся 4 тоннеля за мгновение до того, как окончательно погасло светило. Самые последние из вошедших в них утверждали, что видели сотни бледных призраков людей, очень похожих на тех, кто пропал в тенях первой волны. «Павел, я могу управлять балансом», — сообщила Жанна. «Нас тут половина на половину». «Это хорошо. Считай бонус со второй волны», — обрадовался Павел. «Но пока не ясно, чего ждать и как управлять толпой внутри узкой кишки». «Хотел сказать прямой, но нет, гнутой», — пошутил Андрей, осматривая стены пещеры. «Внутри подобных клаустрофобских локаций наибольший страх вызывает обвал, осыпь или какие-нибудь давилки-плющилки, как в играх про расхитителей гробниц». «Или быстро прибывающая вода», — добавила Маша. Из глубины пещеры в лицо ударил сквозняк, как будто открылись входы и выходы в ней. Ветер принес с собой зловещие шепоты слов, которые невозможно разобрать. Возможно, сквозняк и был шепотом сам по себе, а его человеческая психика восприняла как ветер. Лампы под потолком замерцали в разнобой, и дальняя, у самого поворота, потухла. Павел уставился в сторону тени, ожидая подвоха. Потухшая лампа моргнула несколько раз, и в моментах мерцания на месте тени проявился силуэт пугающей фигуры. Когтистое существо, упирающееся рогатой головой в потолок пещеры. «Ты видел?» Маша испуганно ухватилась за руку Павла. «Видел». Лампа снова загорелась, не оставив и следа от призрака. Группа двинулась дальше, но шепчущий сквозняк, несущий в себе тоску и могильный холод, снова вдохнул в лицо. Очередная лампа под потолком замерцала, обнажив того самого призрака, но уже ближе на несколько шагов, и потухла. Тень перегораживала проход полностью, и можно было не сомневаться, что пройти сквозь нее без потерь не получится. Павел оглянулся. Опытные товарищи и статисты смотрели на него с надеждой. Первое, что пришло ему на ум, это рвануть своей группой вперед, пока еще фобофаги слабы, чтобы причинить вред. А людям предоставить право самим расплачиваться за свои чувства. Это казалось справедливым, но если не вдумываться глубже. Павел был для них надеждой, моральным основанием их уверенности, придающей смелости. Смелость внутри каждого человека тоже бралась не из ниоткуда. У нее обязательно существовал объект, придающий чувству силы. Павел стал лидером, а лидер без людей не существовал. Поэтому он отверг путь спасения себя и близких как самый простой, но эгоистичный и морально неправильный. Лампа зажглась, растворив призрака светом. «Надо скорее проскочить опасный участок», — предложил Андрей. «Мы проскочим, а остальные?» — спросил Павел. «Всех не спасти, кто-то все равно попадет в тень», — напомнил Андрей. «Не в первый же раз». Пока они выясняли, как лучше поступить, позади них разом потухли две лампы, накрыв тьмой одновременно с десяток человек. Крики людей, оказавшихся в ней, смешались с басовитым рыком монстров. Народ бросился в рассыпную, подальше от опасных участков. Зловещий шепот, существующий помимо предсмертных криков, метался эхом от стены к стене, заставляя кровь стынуть в жилах. Лампы зажглись, а на том месте, где была тьма, на полу и стенах остались только кровавые пятна. Кровь попала на лампы, придавая свету зловещий красный отблеск. «Стоять нет никакого смысла», — громко произнес Павел. «Идемте вперед». Некоторые статисты восприняли его слова буквально и побежали, опережая всех. Их необдуманное поведение практически сразу привело к печальным последствиям. Прямо перед ними, коротко моргнув несколько раз, погасла лампа. Павел увидел, как рогатое существо еще во время мерцания вытянуло вперед когтистые лапы в предвкушении добычи. Мужчина с кучерявой шевелюрой в спортивной куртке, почти успевший остановиться и зацепивший тень краем тела, был захвачен и утянут во тьму черной лапой. Снова раздались холодящие душу крики. Люди, понимающие, что это последнее мгновение их жизни, не стеснялись кричать, вкладывая в крик все свои силы и страхи. Они были только на пользу тем, кто убивал их, накачивая фобофагов энергией. Павел вел толпу, не сбавляя скорости. Он не знал, в каком месте в очередной раз выключится лампа. Она могла выключиться на нем и на ком угодно. Он отдался воле случая, надеясь, что удача всегда на стороне смелых. Толпа старалась не отставать. Люди шли кучно, не растягиваясь, считая, что безопаснее всего рядом с теми, кто вел себя увереннее. Маша отстала, чтобы провести на ходу антишоковую терапию. Павел, заметив, что ее нет рядом, заметался и начал выискивать взглядом. Как раз в этот момент, примерно в середине толпы, заморгали две лампы, расположенные подряд. Под тьму попадало одновременно огромное количество людей. И самое страшное, он увидел Машу, оказавшуюся в эпицентре тьмы. У Павла остались доли секунды, чтобы что-то предпринять. Время замедлилось, словно решило подыграть ему. Страх потерять Машу накрыл его с головой. Он физически сформировался вокруг него черным силуэтом из густой ледяной тьмы, из инфернального ничто, превратив его самого в рогатый призрак, сжимающий физическое тело. Павел понял, что его мысли в этот момент направлены в неправильную сторону. Не страх должен был им управлять, а понимание, что между ним и Машей есть светлое чувство, которое можно противопоставить страху. И даже если они погибнут, оно останется. Сработает закон сохранения энергии. Мысль не застопорилась на этом, а двинулась дальше и напомнила, что энергию можно преобразовать. Павел вспомнил, что он светляк, и это не просто название его должности и не фишка, которая светится время от времени. Он сам стал излучать свет». И когда лампы окончательно погасли, под ними не образовалось абсолютной тьмы. Легкий полумрак, рассеиваемый теплым светом светляка, превратил рогатых монстров в зыбкий мираж, не способный причинить вред. Павел смотрел прямо на Машу. Вначале она инстинктивно прикрылась руками, понимая, что попала в смертельную ловушку. Но, осознав, что ничего не произошло, открыла глаза и увидела Павла, стоящего в ореоле света. Они встретились взглядами. Мир на время исчез. Остались только они. Маша все поняла. Он спас ее. Но это она открыла ему такую возможность. И с этого момента они не просто два симпатизирующих друг другу человека, а две детали одного целого. Свет, испускаемый светляком, погас, как только заново разгорелись лампы. Опешивший Андрей дотронулся до Павла. «Мне показалось, или ты на самом деле на миг превратился в призрака?» – спросил он. «Перед тем, как включить подсветку?» «Не показалось», – признался Павел. Он был отвлечен на Машу и не особо горел желанием разговаривать с Андреем или кем бы то ни было. Она подошла несмело. Ее руки мелко дрожали, а в глазах застыло прожитое переживание. «Спасибо», – поблагодарила она. Павел обнял ее, и в месте, где его щека коснулась ее, разлилось приятное тепло, возвращающее обоим чувство реальности. «Вот ты и стал настоящим светляком», — произнесла Маша, отстранившись. «Если бы не ты, я думал, что светляк может светить только фишкой. Это был очень опасный способ активации умения. Паша, надо двигаться вперед». Андрей обратил внимание на заморгавшую позади лампу. «Оставьте сантименты на вечер». «Конечно». Павел встряхнулся. «Народ, идем дальше. При первых признаках моргания лампы резко бросаемся в сторону от нее». Павел снова оказался в начале группы. Маша шла по правую руку. Андрей с Жанной позади. «Павел, я видела, как ты смел тьму своим светом. Это было так мощно, что я даже близко не могла управлять им. Не знаю даже, какой прок от моего умения балансировать, если мои силы микроскопические по сравнению с твоими», призналась подруга Андрея. «Пройдешь еще пару-тройку кругов, и прибавится сил», — пообещал Павел. «Скажи честно, ты же начал светиться из-за Маши? Переживал за нее?» — поинтересовался Андрей, как бы в шутку. «Ну, да», — Павел смущенно посмотрел на подругу. Смущен он был не потому, что она узнала, что нравится ему. Это было очевидно. Смутился он из-за того, что Маша теперь знала, насколько он ею дорожит. Павел раскрылся перед ней, обнажил душу, чего обычно люди боятся делать друг перед другом, становясь беззащитными. «Это требовало высокой степени доверия, чтобы знать, что в тебя не плюнут». «Ясно, значит, нам спасение не светит», — огорченно произнес Андрей. «Почему?» — удивился Павел. «Потому что мы не Маша. Ты же не можешь относиться ко мне, как к ней. Соответственно, умение не включиться». «Я еще не до конца понял, почему оно включилось. Поначалу ты видел, все чуть пошло не по тому пути, когда я испугался за нее. Я чуть не захлебнулся страхом, и меня тут же начало обволакивать тьмой», — признался Павел. «Получается, бояться за любимого человека — это плохо?» — удивилась Жанна. «Выходит, плохо?» — Павел пожал плечами. «Я понял, что так не помогу, и переключился на мысли о том, что Маша мне симпатична, и это причина, по которой мне не хочется ее терять. Это сработало». «Ага, значит, надо не бояться за человека, не надрывать свою психику в вечных переживаниях за него, потому что это энергия тьмы, а поддерживать его светлыми мыслями о своих чувствах», — обобщила его опыт Жанна. «Типа того», — согласился Павел. Ему было неловко, что его чувства препарируются, как на операционном столе. После короткой передышки, которую устроители могли использовать для смены сценария по причине открывшегося умения светляка, лампы снова начали пугающую свистопляску. Они ритмично заморгали бегающими отключениями, заставляя нервничать не только статистов. Лампы поочередно мигали по всей длине потолка, нервируя людей, заставляя их выделять дополнительную энергию страха. Это напоминало игру «Третий лишний». Никто не знал, какая из ламп потухнет на более длительный срок. И все были напряжены в ожидании этого момента. Лампа потухла прямо посреди скопления опытных участников. Некоторые успели рвануть в стороны, но человек пять все же остались во тьме. И им не дали шанса ускользнуть. Павел попытался повторить трюк со включением, но не получилось. Не хватило идущей изнутри мотивации. Он хотел помочь, но это был разум, а не чувство, а он не умел включать способности. Лампа загорелась, оставив после себя кровь. Она как будто висела в воздухе туманной взвесью, преломляя свет из желтого в красный. Люди уставились на Павла, немым укором упрекая его в бездействии. Он даже растерялся, не ожидая, что они так отреагируют. Еще 5 минут назад от него не ждали ничего такого, а теперь требовали, чтобы он каждый раз спасал. «Я еще не научился включать эту способность», — произнес он громко. «Мне жаль их не меньше вашего. От себя больше требуйте!» — грубо обратился к ним Андрей. «Мы не нанимались водить вас за ручку». «Не, ну конечно, своя баба ближе к телу!» — выкрикнули из толпы. «Ради нее можно и побороться!» Павел не поддался на провокацию. Как не обидно было слышать это именно так. Он спас Машу и людей, которые оказались вместе с ней внутри тьмы из-за симпатии к ней. Других он не любил и, по большей части, был равнодушен к ним. Жалел, когда они гибли, но любить из-за этого он их не мог. «Вперед!» – громко сказал Павел и пошел первым. Маше тоже было неловко, что проблемы у него начались из-за нее. «Прости, что я по глупости решила заняться терапией. Немногим это и помогло. И тебя еще подставила», – произнесла она виновата. «Все нормально. Ты открыла у меня новую способность. Это здорово. А людям помогать – это всегда чревато проблемами. Раз ты им помогаешь, значит, обязан это делать по любой их блажи. А мне не очень хочется помогать людям, которые относятся ко мне как к инструменту. Они копят негатив», – поделилась профессиональным наблюдением Жанна. «Статисты буквально купаются в нем. Они нашли в тебе выход для накопившейся энергии». «Мне это чем-то грозит?» – поинтересовался Павел. «Я не знаю. У меня не было примеров, как фобофаги ею пользуются. Подождем». «Отгоняй от Павла, если сможешь», — попросила Маша. «Попробую», — неуверенно пообещала Жанна. «Это же не страх, это переработанная из него обида». Лампы снова начали перемигиваться, пугая народ рулеткой. Павел старался не обращать на это внимания, погрузившись в мысли о том, как научиться активировать умение по желанию. Пока он был отвлечен, случился пугающий казус. В самом конце команды статистов лампа не просто погасла, она взорвалась и потухла. Как можно было догадаться навсегда, полностью перекрыв проход тем, кто остался по ту сторону инфернальной тени. «Выход уже близко!» Андрей похлопал озадаченного Павла по плечу. В конце пещеры уже виделся ореол света, обрамляющий выход. Толпа, увидев его, побежала скорее, понимая, что спасение рядом. Никто из них не остался, чтобы как-то подумать над спасением тех, кто остался отрезанным. А люди кричали, просили не оставлять их. Павел не смог уйти. Он посчитал, что это проверка его профессиональной пригодности, и если он поддастся слабости, его ждет наказание. Маша поняла ход его мыслей и осталась. Андрей метался, глядя на мерцающие лампочки. «Да пес с ними, Паш! Так легла фишка! Себя погубишь! Машку и нас заодно!» Попытался он воздействовать на товарища. «Вы с Жанной идите, а мы останемся. Не получится, вернемся!» Категорично заявил Павел. «Идите, поддерживайте порядок!» «Безрассудный поступок!» — укорил его Андрей. Он взял Жанну за руку, и они ушли. «Что ты задумал?» — спросила Маша. «Мне надо, чтобы ты снова оказалась в опасности», — попросил Павел. «Я в эту тьму больше не полезу. У меня до сих пор руки трясутся. А еще я могу заикой остаться». «Ты чего, подумала, что я готов рискнуть твоей жизнью? Сдурела?» Павел обнял подругу. «Мне нужно только настроиться, представить, что ты снова в опасности. Подойдем ближе к тени». Маша нехотя согласилась. Они подошли к границе тьмы. «Народ, не отчаивайтесь, мы сейчас вас вытащим», — пообещал Павел, чтобы заодно узнать, живы ли они. «Мы ждем! Давайте скорее, у нас тут лампочки непрерывно мигают!» «Мне надо настроиться», — ответил им Павел. «Подойди ближе», — попросил он Машу. Она подошла к тени вплотную. Ткань тьмы, словно почувствовав ее, заволновалась. Но свет для скрытых в ней сущностей, видимо, являлся непреодолимым препятствием, поэтому из нее не показалось ничего. Павел воспроизвел в памяти момент, когда Маша оказалась внутри конуса тьмы, и посмотрел на нее, чтобы представить, что видит ее в последний раз. Ее красивые глаза, конопатый вздернутый носик, вьющиеся русые волосы. Жалость и боль сдавили сердце. Он не мог себе такого позволить, а понимание, что ее жизнь полностью в его руках, заставило его активировать умение. Он увидел расходящийся от себя свет, не рассеивающий, а поглощающий тьму и тех, кто обитал в ней. Напуганные статисты запрыгали от радости, увидев работу светляка. «Перебегайте по одному!» – распорядился Павел. Его не послушали. Побежали все разом, чуть не сбив с ног. Свечение тут же погасло. К счастью, перебежать удалось всем. Павел схватил Машу за руку, и они вместе выскочили из пещеры под светлый купол искусственного светила. Их встретили аплодисментами. Из вошедшей в пещеру сотни остались 65 человек. Снова погибли опытные, что расстраивало Павла и его команду. Из соседних пещер вышли единицы, а из одной не вышел никто. Статисты, одолевшие вторую волну самостоятельно, выглядели ужасно. Маша, пользуясь передышкой, отправилась приводить людей в чувство. Павел почувствовал, что умение далось ему ценой напряжения внутренних сил, присел на камень и уронил голову на колени. «Ты чего?» – участливо поинтересовалась Жанна. «Тебе плохо?» «Да нет, хорошо». Павел поднял голову. «Устал с непривычки». Андрей тоже подошел и присел рядом. «Молодчина, Павлентий! И бунт погасил, и людей спас». Он похлопал товарища по спине. «Прорвемся с такими-то талантами!» Подумал с минуту и тяжело вздохнул. «Эй, вот ты светляк, Маша Фрейда, Жанна Пастух. А я кто? Жук-навозник?» Жанна засмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Ты классический персонаж из кино, когда в компании обычных людей всегда есть один весельчак, балагурый, немножко потешный». Она по-свойски потрепала волосы Андрею. «Это как осел из одного мультфильма, да?» «Да», — согласилась подруга. «Мой любимый герой». «Что там у народа с энергией?» – прервал их Павел. «Не сдуреют на третьей волне?» «Выровнялось все. Те, кто с нами прошли, загасили остальных», – пояснила она. «Очень вовремя у тебя открылись чакры». «У нас очень хороший режиссер», – заметил Андрей. «Он любит нагнетать саспенс, а потом разряжать его жуткой сценой. Или же спускать на парах, как случилось сейчас». «В задницу такое кино», – выругалась Жанна. «Могли бы перевоспитать не кнутом, а пряником». Андрей задумался, представляя, как бы выглядел такой процесс. «Извини, но моя фантазия не работает в этом направлении», — признался он, ничего не придумав. «А что тут сложного?» — хмыкнула Жанна. «Вот есть у тебя фобия. Боишься ты покойников или зомби. И тебе как раз дают его. Он злой, кидается на тебя, но сидит на цепи, чтобы не достать. А тебе говорят, что это существо-болванка, из которой можно сделать что угодно, но надо его полюбить. И тогда зомби начнет преображаться, пока не превратится в кого хочешь. Вначале тебе сложно любить страшную тварь, но ты стараешься, замечаешь его положительные изменения, стараешься еще сильнее, и через некоторое время получается то, что создано твоей любовью». «Ха, вот это у тебя фантазия», — усмехнулся Андрей. «Если бы я создал из зомби прекрасную красавицу, я все равно на ночь запирал бы ее в клетку, чтобы она не сожрала меня». «Если бы ты продолжил ее бояться, значит, ты не справился», — встрял в разговор Павел. «Идея интересная, но это не пряник, а маленький кнутик». Маша вернулась с терапии и устало опустилась на землю. «Честно говоря, третья волна сегодня будет лишней. Люди очень потрясены вторым испытанием. Говорят, там творился такой ужас, что им самим непонятно, как они добрались до выхода». Она оперлась локтями о колени и положила подбородок на скрещенные ладони. «Зато есть интересная новость». «Какая?» – удивился Павел. «Кажется, из этих людей может сформироваться новый костяк команды. Они прошли экстерном курс, на который требуется несколько дней». «А что нам с ними делать?» – спросил Андрей. «Они отделятся, как наберут достаточно сил», – предположила Маша. «Это же нормальный процесс. Развился сам, дай шанс развиться другому». «Это не про меня. Я шибанутый друг в компании супергероев». Маша не слышала предыдущего разговора, поэтому не поняла шутку. «Андрюша переживает, что у него не открылось никаких способностей», – пояснила Жанна. «А я привела ему в пример шаблон из фильма, когда в компании умных, талантливых людей есть один потешный герой, который ни на что не влияет, но создает легкую атмосферу в коллективе». «Андрюша!» – Андрей сморщился, как от лимона. «Не зови меня так. Кстати», – он завертел головой, – «а где этот Эдик?» «Эдик, мы что, не уберегли его?» «Было бы странно, если бы человек с такими принципами прошел круг», – произнесла Маша. «Он был, мягко говоря, гнусным». Искусственное светило двинулось с места, подгоняя людей. Павел нехотя поднялся и размял ноги. «Народ, осталось всего ничего», – выкрикнул он. «Надуемся в последний раз!» – и добавил неслышно. «Как рыба фугу». Бледное подобие той толпы, которая зашла на круг, двинулось в сторону следующего испытания. Как по канонам фильмов ужасов, чтобы начать нагнетать обстановку, по краям дороги стали появляться могилы с черными крестами со свисающей с них паутиной. Мужчина в красной бейсболке решился посмотреть, что написано на табличках, прибитых к крестам. «Здесь мое имя!» – выкрикнул он и поскорее отбежал от могилы. «А здесь мое!» Женщина тоже нашла табличку со своим именем. «А даты стоят?» – спросили из толпы. «Стоят!» Упавшим голосом произнесла женщина. «Сегодня день моей смерти». «Отойдите от могилы, не давайте себя обмануть», – попросил Павел. «Это специально делается, чтобы провоцировать вас на испуг». Статисты его не особо послушали. Они хотели провокации. Слабому человеку, неспособному на сложные высокие чувства, продуцируемые изнутри себя, всегда требовался внешний источник для их создания. Почти каждому нашлась могила с его именем. «Больные», – прокомментировала Маша поведение статистов. «Мы их спасаем, а они нарочно под поезд бросаются». Свет искусственного светила померк в половину мощности. Легкий сумрак накрыл печальную кладбищенскую картину. Из темноты показались люди. С расстояния в полсотни метров они выглядели обыкновенно, если не считать их медленной походки. Напуганные статисты моментально оставили свои могилы и бросились ближе к светляку. Люди приближались, и вскоре выяснилось, что это двойники тех, кто шел в команде. Одеты они были так, словно их нарядили в последний путь в парадную одежду. Павел присмотрелся и увидел себя в темном костюме, который на самом деле висел у него в шкафу, и он надевал его пару раз. Покойники подошли вплотную и держались рядом, намеренно глядя в глаза своим двойникам. Павел встретился взглядом со своей мертвой копией. Пустой взгляд, за которым ничего не было, вызывал оторопь. Из-за этого весь образ двойника сделался отталкивающим, пугающим, несущим в себе гниль разложения. Павел и не думал пугаться его. Он уже перерос свой верный страх и смотрел сквозь свою копию. На других, кто еще не сумел выработать антитела к страху, мертвые двойники производили слишком пугающее впечатление. «Пошла отсюда! Отвали, тварь!» раздался визжащий женский голос. «Не трогай меня!» Мертвячка держала свою живую копию за руку и улыбалась ей отвратительно пугающей улыбкой, от которой холодело внутри. Женщина пыталась вырваться, но каждую секунду делала своего антипода все сильнее. Набравший сил, мертвая копия резким движением свернула женщине шею. Толпа возопила и начала панически носиться в пределах освещенного круга. Павел со своей командой шли, как ни в чем не бывало. Большая часть опытных держалась рядом с ними, сохраняя спокойствие. Они были чуть возбужденнее, но старались держать себя в руках, игнорируя идущих рядом мертвецов. Статисты начали гибнуть один за другим. Они слабели, а двойники, наоборот, крепли. «Жанна, эта ситуация как раз для твоего умения. Начинай отделять паникеров от остальных», — попросил Павел. «Хорошо». Она сорвалась с места и своими умениями начала сбивать в кучу более смелых статистов и отделять тех, кому уже нельзя было помочь. «Знаете, как зовут мою мертвую подружку?» – спросила Маша, кивнув в сторону своей ужасной копии. «Как?» «Ашам. Маша, наоборот». «А у меня Ашап или Левап. Армяне какие-то», – пошутил Павел. «Ха-ха-ха! А моего зовут Ердна!» – Андрей громко засмеялся. «Это кто вообще? Чукча?» На фоне творящегося ужаса их смех казался противоестественным. Те, кто оказался здесь недавно, осуждали их за это, считая кощунством. Другие, кто проходил третий круг, тоже хотели бы иметь железные нервы, но еще не доросли. Запыхавшаяся Жанна вернулась. «Овчарки не хватает», – произнесла она. «Одной сложно. Пастухов должно быть два», – напомнил Андрей. «Так было в прошлой команде». «Сколько осталось?» – поинтересовался Павел. 22 человека». Жанна вытерла лоб. Павел осмотрел оставшихся. С учетом опытных, команда прирастала людьми каждый раз. Это можно было считать знаком, что группа движется в правильном направлении. Третья волна очередного круга завершилась. Павел поблагодарил всех за то, что они смогли пройти испытания. К крематорию вела тропинка, освещенная фонарями. Когда они подошли к нему вплотную, то обнаружили, что на этот раз он имеет 3 этажа, а не 2, как ранее. «Общагу пришлось срочно достраивать, чтобы все влезли», – заметил Андрей. Павлу вдруг пришла идея, что окончанием испытания станет момент, когда на финише у крематория над землей окажутся все этажи.